Охранник, судя по форме, управлявший глайдером, и совсем молодая девушка, выглядевшая лет на 14-15. На жену она совсем не походила, заглянул в досье, и выяснилось, что у главного медика клана имеется дочь и сын. Данных на них в досье не имелось, но стало понятно, что за девушка прилетела. Здесь я обратил внимание непонятное транспортное средство, приземлившее рядом. Что это такое, было сложно сказать. Эта штука вся мигала разными цветами, образуя разные, порой немыслимые сочетания цветов, и при этом играла какая-то ритмичная музыка. Она сильно напоминала летающие рекламы, которых здесь хватало, особенно их висело много возле основных воздушных потоков и разных торговых центров. Из летательного аппарата выбрался такой же непонятный перец, весь мигающий, как и его летальное средство передвижения, достал планшет и стал в нем что-то искать. Неожиданно эта мозаика сложилась в надпись на летательном аппарате. Доставка модного дома Ларин. Вот оно что, а ведь это такая замечательная возможность. Эй, подожди, братан. Сказал этому перцу, включил распальцовку на руках и направился к этому летательному аппарату. Честно говоря, как общается местная золотая молодежь, смутно представлял. В развлекательном центре за них общались обычные охранники. Поэтому вспомнил собственную молодость и решил соответствовать, насколько получилось, было сложно сказать. Этот перец вначале критически осмотрел меня с ног до головы перец, после чего пересмотрел свою оценку и посмотрел на меня как разумного с приличным прибабахом, после чего полез в летательный аппарат, хотя в моих глазах с таким серьезным прибабахом был именно он. Когда я подошел, этот перец внутри летательного аппарата перебирал разные пакеты, читал надписи на них и откладывал в сторону. «Слышишь, братан, я к тебе, вообще-то, обращался», и немного похлопал его по плечу, можно сказать нежно. «Отвали». Обернувшись, ответил он, назвав меня одним неприличным животным, сильно напоминающим козла. «Какой некультурный народ здесь попадается?» «А за козла точно ответишь?» И нежно приложил его головой о стойку двери, а потом полностью запихнул внутрь летательного аппарата. После чего посмотрел по сторонам. Улица была пуста. Вроде никто не заметил. После чего сам стал читать надписи на упаковках. Там были написаны адреса доставки. Нужная мне упаковка нашлась достаточно быстро. Видимо, внутри лежало что-то большое вроде костюма. Запечатали костюм в пластиковую транспортировочную упаковку с большой яркой надписью модного дома Ларин. «И почему мне достался такой небольшой доставщик?» — спросил у лежащего в отключке доставщика, снимая с него то, что в моем понимании сложно называть одеждой. Пришлось одежду разрезать немного ножиком, чтобы она налезла на меня. Впрочем, ее и до этого с натяжкой можно назвать одеждой, скорее это были куски ткани, скрепленные вместе. Подхватив пакет, что требовалось доставить, и с ним в руках направился к дому главного медика клана. Приблизившись к калитке, нажал на вызов владельцев дома. «Чем могу помочь?» Поинтересовался мужской голос, то ли искин, то ли живой человек, сложно было сказать однозначно. «Доставка модного дома Ларин». Проговорил дежурную фразу в ответ. «Прошу вас, проходите в дом, калитка открылась». «Как, оказывается, просто попасть в дом?» «Вообще, я рассчитывал, что к калитке выйдет охранник и заберет доставку». Входная дверь дома открылась так же, как калитка, пропустив меня внутрь дома. «Забери там доставку», — услышал я сверху женский голос. «Сейчас», — откликнулся мужской. Сам я просто осматривался, уже отправив вирус местного Искину. «Давай», — сказал охранник, спустившийся сверху, забрал у меня доставку и сразу пошел наверх. Сам направился на выход. С безопасностью в доме дела обстояли совсем плохо. Вернулся к летательному аппарату, снял с себя модный прикид, закинул одежду в летательный и направился в сторону торгового центра. Немного погулял там. Прикупил запас сухих пайков и других подходящих продуктов примерно на неделю. Вернулся к глайдеру, закинул все это в грузовое отделение и стал ждать. Через какое-то время планшет пискнул, сообщив, что коды доступа пришли. Коды доступа оказались пользовательскими, но мне больше и требовалось. Доступ к камерам наблюдения я получил. Как и думал, главный медик клана рано утром улетел на работу и не возвращался. Если верить записям, возвращался главный медик домой обычно поздно. Меня это вполне устраивало. Немного понаблюдал за происходящим в доме, после чего вернулся к дому. Модной доставки на месте не оказалось. Доставщик оклемался и продолжил доставку товара. Отключив камеры наблюдения, перемахнул через ограждение и направился в дом, через небольшой сад, расположенный между дорогой и домом. В доме сейчас находилось двое. Девушка и охранник. В дом решил не заходить, мне это было не нужно, по водосточной трубе забрался на крышу и приоткрыл ворота гаража, расположенного на чердаке дома. В образовавшуюся снизу щель проскочил внутрь и сразу закрыл за собой ворота гаража. Осмотрелся, оказалось, часть чердака сейчас разрушена. Как будто кто-то не справился с управлением глайдера и порушил здесь часть внутренней обшивки гаража. заинтересовавшись, решил посмотреть записи с внутренних камер наблюдения и одновременно осматривал гараж. Часть гаража оказалась переоборудована под кладовку, в ней хранилось много разных женских нарядов. Вскоре я нашел запись того, что здесь произошло. Оказалось, младший сын медика решил освоить пилотирование глайдером, когда дома никого не было. Получилось у него это не очень. Мало того, что разнес половину гаража и глайдер, так еще пострадал сам. Устроившись на куче женских вещей в кладовке, стал ждать. Первой прилетела жена и, забрав с собой целый ворох покупок, ушла вниз. Впрочем, и главный медик клана не заставил себя долго ждать. Приземлившись в гараже, медик склонился над глайдером, а если быть точнее, над грузовым отсеком глайдера. В этот момент я появился из кладовки, предварительно отключив все внутренние камеры наблюдения. В этот момент он заметил меня или в отражении защитного щитка глайдера, или просто почувствовал, но он обернулся. «Охран!» Все, что успел проорать он, после чего я его вырубил. Одновременно с этим замигала и зазвенела сигнализация. «Вот не везет, только подумал, что здесь все гладко должно пройти и на тебе получи». Вообще, я рассчитывал заполучить у него коды доступа к глайдеру и на нем вместе с ним улететь отсюда, но теперь у него точно не спросишь. Тем временем охранник внизу закрыл всех по комнатам и двигался наверх. Спрятавшись в проломе внутренней обшивки, стал его дожидаться. Вскоре он появился в гараже. В руках он держал ручной бластер. Не заметив в гараже никого из посторонних, он посмотрел на лежащего на сиденье глайдера хозяина дома. Видимо, решив, что спрятался за одним из глайдеров, он стал обходить глайдеры, держа глайдеры на прицеле и держась на почтительном расстоянии от них.